Смущенная происшествием на полянке, я была только рада возможности сбежать. Разумеется, мое ранение не было настолько серьезным, чтобы выходить из игры, но... Короче, удобней предлога и не придумаешь. Нет уж, я лучше с Дроу в лагере посижу. Может, уговорю доверить мне шашлыки пожарить? Ну или костер развести. Воодушевленная этими надеждами, по лесу я ковыляла довольно шустро. А не менее в ляжке проходила, и чем дальше, тем отчетливее мне вспоминались ощущения от так называемого массажа. В какой-то момент я даже остановилась и прислонилась спиной к ближайшему дереву, закрыв глаза, чтобы избавиться от наваждения. «Балрак, да что же это такое? Ну так же нельзя. Я его, а он... Я, можно сказать, только о нем и... А он меня за ляжки хватает. Кобель, я ему что, дриада?» В лучших женских традициях, переложив вину за... Ну ладно, ладно, за не случившееся, на коварного соблазнителя, ну хорошо, на не поддавшегося на соблазн, я слегка остыла. Покурив, передохнув и попив энергетика из фляжки, я успокоилась окончательно и даже слегка развеселилась. Ух, аскет ушастый! А ну как проснется во мне наследственный охотничий инстинкт! «Бу!» — сказал кто-то мне прямо в ухо. «Ай!» — от неожиданности я подпрыгнула и чуть не упала, приземляясь на больную ногу. Впрочем, упасть мне не дали. Подкравшиеся к замечтавшейся до потери бдительности эльфийки коварные Дроу умудрились меня подхватить аж 4 руки. «Заблудились, миледи?» — поинтересовался Миновазин и подмигнул. «А здесь в лесу серые волки водятся», — поддержал сородича Хиналгон и облизнулся. «Волки?» — я кокетливо улыбнулась. «А вы разве мясо не взяли?» «Ну, можно, конечно, поохотиться». «Взяли, взяли», — Миновазин склонился, галантно предлагая ручку. «Позвольте проводить вас в лагерь, миледи». «Ах, вы так любезный сударь!» Я мстительно оперлась на виновника моего ранения чуть ли не всем своим весом. Я вам буду так признательна. В обществе двух побитых, но довольных Дроу путь до лагеря оказался значительно короче и веселее. Темные радостно поделились со мной подробностями своего поражения в единоборстве с моим озверевшим шефом. И вот так, оглашая лес здоровым смехом, мы достигли стоянки на берегу речки, где уже сидел юный Димедрол и возился с костром. К шашлыкам они меня все-таки допустили. Без ложной скромности могу отметить, и не пожалели. Хоть что-то я умею делать грамотно. Да. Итак, мясо жарилось, бутылки с безалкогольным вином, полыхающим всеми оттенками алого, словно дровские очи, уже извлекли из багажников. Игроки потихоньку подтягивались на запах пищи. Лишь Эренрандир и Дзир все еще бегали где-то по лесам, хоть солнце и клонилось уже к закату. Я начинала потихоньку волноваться. Конечно, шеф у меня героический и орденоносный, но он же там один, совсем один. А вдруг у него кончились стрелы, а? Или какой-нибудь подлый сучок подвернулся под ногу на крутом склоне холма. Или край оврага внезапно осыпался, и теперь он лежит там в палых листьях, один, раненый, покинутый. А из ближайших кустов в него целится кровожадный и коварный Дроу, зловеще поблескивая рдяными углями глаз. А там еще болото было. Точно. Последнее КТ, по легенде, северный край болота, в яме. А, он утонул. Разумеется, я успела забыть о том, что шеф вообще-то укомплектован рацией и вполне способен позвать на помощь. Да и Дроу вряд ли станет его топить. Глаз разума молчал, а истерия набирала обороты. И если б двое блудных воителей наконец-то не объявились, даже эльфийская выдержка не спасла бы наши шашлыки. Спалила бы я их, как пить дать. Наверняка.